и включил репродуктор. От печки шло тепло. У открытой форточки тихо колыхалась занавеска. В комнату заглядывал кусочек неба с одинокой звездочкой. Чувство покоя и благодатного уюта охватило Юрия. «Внимание, внимание! Идет настройка! Как вы меня слышите?» Самсонов поднял трубку. «Перекличку чай Урьинского управления начинаю. Нас слушает начальник Дальстроя», — раздался голос Агаева. «Прииск Чкалова, товарищ Муллер». «На проводе». «Комсомолец». «Слушаем». Прииски вызывались в большинстве своем по фамилии начальника. Самсонов откликнулся довольно бодро. «До конца года остались считанные дни. Сегодня план управления Дальстроя в целом не выполнен». «Ну, это можно не слушать. До нас еще не скоро». Первыми перепадает приискам долины. Самсонов положил трубку на стол и принес графин брусничной воды. «Пей. Кислятину надо запивать кислятиной». Покосился он на репродуктор, а там уже Агаев разносил большевик. «Не позволю! План должен быть! Немедленно поднять бригады, а если нужно, так весь прииск и в забое, в тепляки! Андрей Михайлович, да ведь на прииске у меня в основном вольнонаемные!» «Слушайте, товарищ Новиков, вы это бросьте, я заставлю вас!» «Меня-то чего заставлять? А вот бригады, они только вернулись с работы!» В голосе Новикова звучало раздражение. «Вызовите взвод охраны. Пойдут. Вы поняли меня?» «Предупреждаю. Если к 4 утра не будет перекрыта задолженность дня, сниму с работы. Забойщикам пошлю». «Ну, сегодня большевик, конечно, припишет. А как завтра?» — усмехнулся Валерка. «Какая глупость. Разве за 4 часа до зимой, до в ночь что-нибудь сделаешь, хоть выставляй весь прииск, а потом за очковтирательство под трибунал?» «Непомнящий, у тебя все присутствуют на перекличке?» – спрашивал Агаев уже начальника прииска Фролыч. «Все-все! Выходим, Андрей Михайлович, всем составом в тепляки!» – отрапортовал непомнящий, не тратя зря времени. «Предупреждаю! Всем, не выполнившим за ночь задание, в 4 утра быть у микрофонов!» «Есть, есть, слышим!» – доносятся голоса. «Опять бедолагам всю ночь дежурить!» – посочувствовал Валерка и тут же схватил трубку. Агаев выкрикнул его фамилию. «Все мы тут, Андрей Михайлович! Вот только не прибыл связной с 3-го участка, а связь нарушена!» – не моргнув глазом, ответил Самсонов. «Как с планом? Как с золотом, спрашиваю?» «С государственным? Тут у нас, как всегда, порядок. А вот до вашего оперативного 400 граммов не дотянули, и опять за счет 3-го участка. Предположительно, конечно. Предположительно, говорю, взяли по последним дням намыва», — отвечает Самсонов страдальческим голосом. «Извольте выставить бригаду с центрального поселка и перекрыть задолженность. Вы поняли?» Голос Агаева гневно вибрирует. «Значит, завалить работу завтрашнего дня на основном участке?» Самсонов впускается в умелую словесную перепалку. Он не отказывается, нет. Он только просит и просит тактично. Но в самой его просьбе звучит осуждение абсурдности переклички и ночных выводов бригад. Говорит он спокойно, уважительно. Агаев сердится, но не ругает его, как других. «Андрей Михайлович, одну минуточку. Я посоветуюсь со своими помощниками». Самсонов прикрыл рукой микрофон. «Теперь ты понимаешь, что от великого до смешного один шаг», — шепнул он Юрию и снова в трубку. «Посовещались мы тут. Раз надо, значит надо. 400 граммов не набрать, а 250 обещаю твердо». «Ладно, давай 250, подобрел Агаев. «Если можно с уверенностью дописать в сводку, отдыхай. Ты меня и верно ни разу не обманывал». «Андрей Михайлович, говорю, значит, гарантированно. Пишите». Валерка бросил трубку. «Черт знает что! Вынужденное вранье! Хорошо, что у меня есть чем отмазаться. Я стрелянный воробей. Кое-что на этот случай припас. Но ведь это жульничество, Валерка». «А ты думаешь, мне не стыдно?»